Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил: «Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника, но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать. Я не сомневаюсь, что он кружит где-то поблизости. А если он в самом деле нашел убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить его, как дикого зверя. Но я угадываю ваши мысли. Вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать моего врага и покарать его по заслугам». При этом мои глаза сверкнули яростью. Судья был смущен. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Я напрягу все усилия, и будьте уверены, что он понесет достойную кару. Но я опасаюсь, судя по вашему собственному описанию его, что это будет практически невыполнимо. Таким образом, несмотря на все меры, вас может ждать разочарование». «Этого не может быть, но убеждать вас бесполезно. Моя месть ничего для вас не значит. Я согласен, что это дурное чувство, но сознаю, что оно всепожирающее и единственная страсть моей души. Ярость моя невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мое справедливое требование. Мне остается лишь одно средство, и я посвящаю себя, свою жизнь и смерть делу его уничтожения». Произнося эти слова, я весь дрожал. В моих речах сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которые отличались, как говорят, мученики былых времен. Но для женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеи жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на сумасшествие. Он постарался успокоить меня, словно няня ребенка, и отнесся к моему повествованию, как к бреду. «О, люди!» — вскричал я. «Сколь вы невежественны, а еще кичитесь своей мудростью! Довольно! Вы сами не знаете, что говорите!» Я выбежал из его дома, раздраженный и взволнованный, и удалился, чтобы измыслить иные способы действия.